Глава 10. Нападения на Красу никогда не были слишком уж неожиданными, потому что их предсказывала Валентина. То ли по поведению птицы и насекомых, то ли еще по каким-то признакам, но она всегда точно знала, когда нагрянут враги. Это позволяло подготовиться. А сегодня ей предсказывать ничего не нужно было. Ведьмы сами выложили свой план, и это заставило Ивана задаваться вопросом. На черта. Он только что познакомился с Дианой, и дурой она совсем не выглядела. Хотя и умные страдают излишней самоуверенностью. Впрочем, поразмыслить над этим у него еще будет время. А сейчас надо ждать вторжения в Красу. Все надзиратели уже побывали в храме, сняли с себя одежду, обратились в волков и теперь расхаживали возле опушки в предвкушении грядущей схватки. Им не терпелось вцепиться клыками в глотку врагу. Некоторые из них были неопытные, обращенные в течение последнего года. Драться им доводилось лишь с болотниками. Но и ничего, Иван не сомневался, что они и с одержимым справятся. Это станет для них неплохой тренировкой. А если кто-то погибнет, что ж, значит, такова их судьба. С тех пор, как его слово в Красе начало иметь основное значение, он ввел новые правила. Точнее, подтолкнул к этому Марусю. Теперь людей не похищали и не привозили в поселение силой, как однажды привезли его самого. Выискивали смертельно больных и предлагали им жизнь. Да, именно жизнь, потому что обращение в зверя избавляло от всех недугов. Разумеется, кандидатов выбирали из тех, кто еще был крепким, с нормальной психикой. Пока никто от такого предложения не отказывался. Так что в надзирателях в Красе недостатка не было. Огромные волки рыскали возле леса, принюхивались, хотя в такую дождливую погоду обоняние не лучший помощник. «Все обойдется», — в очередной раз сказал себе Иван. Со стороны птичника раздался рык, означающий только одно. Оборотни заметили врага. Началось. Из леса выбежал тип в халате. Он был жирным, но двигался быстро, будто противореча собственной комплекции и законам физики. Его шею, лицо покрывали бурые волдыри. Выпученные глаза походили на шары из блестящего черного камня. Сразу два оборотня бросились на него, однако он с легкостью раскидал их, а потом завопил. «Ну что, песики, повеселимся?» Он захохотал, широко разъявив рот. Потом отрыгнул бурую слизь и ринулся прямиком на курятник. Шел точно разъяренный слон, мощно впечатывая босые ноги в землю и скалясь. Проломил стену из горбыля и принялся крушить все, что встречалось ему на пути. «Да чтоб тебя!» — скривился Иван. Он так надеялся, что получится избежать разрушений. Сразу пять оборотней бросились в курятник. Оттуда доносились рык и хрипы. Что-то ломалось, падало. Одержимый, сокрушив стену, вырвался наружу. Он был весь в крови. От халата остались сплошные лохмотья. Одна рука была почти оторвана и держалась лишь на сухожилиях. Лицо – сплошное месиво. Из раны на боку торчали осколки ребер. Впрочем, резвости бесноватый не утратил и боли как будто не ощущал. «А мне похеру!» – выкрикнул он и загоготал, сорвав с себя остатки халата и выпятив свои причиндалы. «Слышите, волчары позорные, мне похеру!» Один из оборотней ветеранов врезался в него, сбил с ног, принялся вырывать из его груди куски плоти. Одержимый умудрился как-то извернуться, вцепился зубами в лапу волку, затем вскочил и заковылял к храму, возле которого стоял Иван, который в битве участвовать не собирался, считая, что надзиратели и без него отлично справятся. Его подопечным необходима была настоящая схватка, они о ней мечтали. Этого требовала их звериная натура. Так что негоже лишать их этой возможности. А вмешаться, если потребуется, он всегда успеет. Впрочем, форс-мажора, очевидно, не предвиделось. Одержимый и несколько метров не прошел, как на него напал еще один оборотень. Вырвав из икры кусок мяса, Тот ретировался, уступив право на атаку своему следующему собрату. Это теперь была не битва, а неспешное уничтожение. Из полуразрушенного птичника с возмущенным кудахтаньем выбегали куры. Иван с досадой подумал, что работягам в ближайшие дни будет чем заняться. И вот бы как-нибудь этим чертовым ведьмам счет предъявить. Долбаные дуры. Ну да ладно, это все мелочи. Главное, они теперь поймут, что с красой лучше не связываться. И забудут про свое желание завладеть темницей. Логично? Очень даже. Оборотни-ветераны теперь стояли в сторонке и просто смотрели, как неопытные волки нападали на бесноватого. А тот ползал и скалился, иногда даже умудрялся смеяться, хотя его тело выглядело как одна сплошная рана, а из споротого когтями брюха вываливались кишки. К Ивану подошла Валентина. «Слишком все просто. Подозрительно просто». «Ой, да не нагнетайте», — отмахнулся Иван. «Не нужно портить радость победы. Я теперь окончательно убедился, что мы имеем дело с дилетантами. Дочке еще ой как далеко до своего папаши и циркача. Сами же видите, что все в порядке. Ну, не считая испорченного курятника. Может, в будущем эта Диана и доставит нам неприятности, но сейчас у нее кишка тонка». «Поживем, увидим», — вздохнула Валентина, явно не разделяя его оптимизма. Оборотни рвали одержимого на куски, при этом контролируя себя, не пожирая человеческую плоть. Даже в боевом угаре они чувствовали, что людоедство чревато последствиями. Сожрешь один раз, захочешь и второй, и третий. Это как наркотик, цена которому лютая, неконтролируемая злоба. Печальную историю про Германа, бывшего главу надзирателей, здесь знали все. Были в курсе, каких дел тот наворотил. И идти по его стопам никому не хотелось. Волки оторвали одержимому вторую руку, превратили ноги в обрубки, но он все еще шевелился. Бесы поддерживали в нем жизнь. «Как насчет темных сущностей?» — спросил Иван Валентину. «Не станете их в темницу заключать?» «Не в этот раз», — отозвалась она. «Боюсь, 30 бесов я не потяну». Иван мысленно с ней согласился. Лучше не рисковать. Она ведь пропускала эту мерзость через свое сознание, прежде чем запихнуть в черную пирамидку. И это отнимало у нее много сил. Потом долго отлеживалась, приходя в себя. А 30 бесов могут и с ума свести. Даже у хранительницы есть предел возможностей. Один из волков решил, что пора заканчивать бойню. Он разорвал горло одержимого, перегрыз шейные позвонки, а потом мощным ударом лапы оторвал голову. Та отлетела к птичнику и упала в грязь. А из бьющегося в посмертной агонии тела начали вылетать чуть заметные сгустки. Они устремлялись вверх и терялись в пелене мороси. Все закончилось. И никто серьезно не пострадал, если не считать незначительные раны, которые получили некоторые оборотни, да десяток кур, затоптанных в суматохе. «Закопайте потом труп в поясе страха», — распорядился Иван и направился к колоколу, чтобы дать сигнал, что опасность миновала, и можно выходить из домов. А волки двинулись к храму. Превращаться в людей на улице, а затем расхаживать голышом по поселению никто не собирался. За это полагалось наказание. Когда Иван пару раз ударил в колокол, из домов начали выходить люди. Театральные сразу же бросились ловить разбежавшихся кур. Повариха направилась в столовую. Что бы ни случилось, а ужин должен быть по расписанию. Работяги пошли к птичнику, а некоторые отправились растапливать баню. Краса привыкла к потрясениям и оправлялась от них быстро. А по местным меркам сегодняшнее нападение и потрясением нельзя было назвать. Так, небольшой эпизод в обширной кровавой истории поселения. Все ведьмы видели, как оборотни расправились с одержимым. Как и в прошлый раз, наблюдали через насекомых, мышей и крыс. И теперь многие пребывали в недоумении. Какого черта это было? Не такого эффекта они ожидали. О том, что у плана Дианы есть двойное дно, знали лишь Сонечка и Лиля. И некоторые, возможно, об этом только догадывались. Ну вот и все. Весело подвела итог Диана. А ничего так было зрелище, верно? Хотя я, если честно, рассчитывала, что одержимый продержится дольше. Влада Самуиловна вперила в нее ошарашенный взгляд. «И вот на это ты потратила 30 темных сущностей? Серьезно? Мы бы могли этих бесов разделить между собой. Хоть какая-то была бы от них польза», — встряла Лолита Марковна. «А что теперь? Шиш с маслом. А мы говорили, что с оборотнями лучше не связываться». Еще несколько ведьм, хоть и не весело, но принялись ворчать. Диана обвела их снисходительным взглядом, словно неразумных детей. «Вы что, действительно считаете меня такой идиоткой? Вы правда думаете, что я все это затеяла, ничего не просчитав?» Лолита фыркнула. «А что нам еще думать? Мы все видели, как одержимого оборотни на части разорвали, и драгоценные темные сущности пропали даром». «Да, мы все это видели», — улыбнулась Диана. «Вот только все не так, как кажется». «Может, объяснишь, наконец?» — поморщилась Влада. «А то строишь тут из себя таинственную фифу». Диана ощутила прилив злости. Никто не смел так с ней разговаривать. Так и подмывало вцепиться ногтями в рожи этим двум теткам и сдирать с них кожу. Но нет, это недопустимо. Не сейчас, всему свое время. А пока нужно сохранять спокойствие. «Мы ждем последствий», — выдавила она и повысила голос, обращаясь к остальным. «Вы мне верите?» Кто-то кивнул, кто-то сказал «да». Сонечка и Лиля так вообще дружно выкрикнули «верим». Лишь Лолита и Влада промолчали. «Вот и отлично», — сказала Диана ледяным тоном. «А коли верите, то наберитесь терпения». Она специально сохраняла интригу, чтобы потом, когда ее замысел принесет плоды, выглядеть в глазах ведьм более мудрой. Только поверхностные лидеры сразу раскрывают перед подчиненными все карты. Она же намеревалась сделать это ярко, припечатав сомневающихся фактами, посрамив их конечным итогом. Впрочем, кое-кто этого не заслуживал. Была парочка свиней, перед которыми она не собиралась метать бисер. Когда процессия из автомобилей направилась обратно в город, Диана обратилась к двоим подругам. «Мне сегодня понадобится ваша помощь. Это касается Лолиты и Влады. Боюсь, одна я не справлюсь». «Мы в деле», — с энтузиазмом заверила Сонечка. «Что ты задумала?» — хищно улыбнулась Лиля. И Диана рассказала, что она задумала. Подруги ее замысел не просто одобрили, а поддержали с ликованием. Теперь Агата ни капли не сомневалась, что нападение одержимого на Красу — это всего лишь первый этап плана Дианы. Та ведь прямо сказала, что нужно набраться терпения и ждать последствий. И это был явно не обман, дабы успокоить разочаровавшихся ведьм. Верховная ведьма не блефовала. А какие же она обещала последствия? Черт ее знает. И Агату это бесило. Злило и то, что Иван и Валентина могли бы всего этого избежать, если бы дали ей воспользоваться темницей. Неужели так трудно было поделиться темными сущностями? Недоверчивые глупцы. Послать к ним Чижика, чтобы назначить новую встречу? А что она им скажет? То, что Диана считает, что все идет по ее плану? Это слишком неопределенно. Иван опять отмахнется. Но даже если насторожиться, то все равно неясно, как противостоять угрозе, не зная, от чего она исходит. Тупик. Остается только ждать. А когда беда нагрянет в Красу, нужно подумать, как все исправить. Как сделать так, чтобы хотя бы Маруся не пострадала. Уж она-то точно не должна расплачиваться за решение Ивана и Валентины. Проклятая тревога. Агата с досадой рассудила, что от этого чувства ей в ближайшее время не избавиться. Придется жить как на иголках. Кстати, об иголках. Подъезжая к городу, Агата остановилась и уколола себе предплечье, потому что злость опять начала застилать сознание. «На сегодня мы закончили», — объявила Диана ведьмам на парковке у гостиницы. «И еще раз повторяю, мы сделали всего лишь первый шаг. О втором вы скоро узнаете. Всему свое время. А теперь по домам, дамы. Сегодня у нас был чудесный день, и все мы заслужили хорошего отдыха». Женщины начали расходиться, рассаживаться по машинам. Диана подошла к Лолите и Владе. «Думаю, нам с вами нужно поговорить». Тон ее голоса был мягким, даже чуть заискивающим. «Наш сегодняшний спор больше походил на ссору, не находите? А это совсем не на пользу Ковину. Я всегда вас уважала, Лолита Марковна, и вас, Влада Самуиловна. Для меня большая честь состоять с вами в одном сообществе. И мне очень не хочется, чтобы между нами было хоть какое-то недопонимание». Ее лесть принесла плоды. Обе ведьмы снисходительно улыбнулись, явно посчитав, что, оказав давление на Верховную, одержали над ней победу. Им определенно нравилось, что они сейчас стояли под зонтами, а она топталась перед ними почти промокшая, жалкая. «Ты же сама видела, мы не на пустом месте затеяли с тобой спор», — сказала Влада. «Нам не нравится, что ты от нас что-то скрываешь. Мы не глупые девочки, чтобы бежать за тобой, высунув языки, при этом не зная, куда бежим». Диана коснулась ее руки. «Вот об этом я и хотела с вами поговорить. Дело в том, что я не всем в Ковине полностью доверяю. Сами посудите, среди нас хватает молодых балаболок, которым некоторые тайны лучше не доверять». «Это правда», — согласилась Лолита. «Но нам-то ты точно можешь доверять. Мы ведьмы старой формации и знаем, что иногда молчание — золото. И что же у тебя за тайна такая, позволь спросить?» Диана едва не рассмеялась. «Ведьмы старой формации, как же? Всего лишь напыщенные дуры, праздной жизнью смывшие в унитаз все свои амбиции. У них на уме только побрякушки и оргии. Да, сильные, но, учитывая их возраст, могли бы быть могущественными». «Пожалуй, вам лучше все увидеть своими глазами», — сказала она. «Даже так?» — удивленно приподняла густые брови Влада. «Вы что-нибудь слышали о темных зеркалах?» Лолита хмыкнула. «Ну, конечно же, слышали. Говорят, что с их помощью можно призывать мертвых из самого ада. Постой, не хочешь ли ты сказать?» «Хочу, дамы, и скажу». Диана была собой довольна, потому что понимала, что уже поймала этих идиоток на крючок. «У меня есть такое зеркало. Купила его в Египте, отдала целое состояние. И именно с этим зеркалом связано то, что скоро должно случиться в поселке оборотней. Вам я полностью доверяю, а потому я рассказываю об этом». «Может, все же покажешь нам зеркало?» Глаза Лолиты алчно блестели, как у какого-нибудь коллекционера, которому предстояло прикоснуться к редчайшему артефакту. «Разумеется», — невинно заявила Диана. «Но сами понимаете...» «Да-да, это тайна», — нетерпеливо прервала ее Влада. «Обещай, мы ее сохраним. Где зеркало? В гостинице? Покажи». Диана подумала, что эти сучки уже вовсю размышляют, как бы им этим зеркалом завладеть. Что ж, их подлые намерения ей только на руку. Она развела руками. «Вы посмотрите на меня. Мне нужно хотя бы ванну принять, переодеться. Приходите ко мне в ресторан на ужин часиков в 8. Покажу вам зеркало. Заодно обсудим кое-какие вопросы. Есть у меня одна задумка, но нужен ваш совет». И тут она тоже не ошиблась. Знала, какая у этих ведьм слабость. Они большие любительницы раздавать советы. Чаще всего непрошенные, чем не слабо раздражали остальных членов Ковина. Видимо, ввиду своего преклонного возраста, Лолита и Влада считали, что обязаны всех поучать. А тут нате, пожалуйста. Сама Верховная интересуется их мнением. Такое не может не польстить. «Ну, разумеется, дорогая», — кивнула Влада. «Чем можем, поможем. 8, значит?» 8, — подтвердила Диана. «И я, пожалуй, открою бутылочку коллекционного вина. Думаю, мы это заслужили». К 8 вечера Диана полностью подготовилась к приезду гостей. И, как она и предполагала, едва Лолита и Влада прибыли в гостиницу, то сразу потребовали показать зеркало. Очень уж им не терпелось на него взглянуть. Она, радушно сказав «как пожелаете», проводила их в подвал и открыла дверь в тайную комнату. «Здесь моя святая святых». Диана добавила в свой голос дрожи. «Простите, я волнуюсь. Вы первые, кого я сюда привожу. Даже Сонечка с Лилией про эту комнату не знают». Влада поморщилась, будто надкусила лимон. «И хорошо, что не знают. Я бы вообще на твоем месте им не доверяла. Не понимаю, почему ты решила их к себе приблизить? Они же полные дуры. Гнать их нужно пинками из Ковина», — согласилась с ней Лолита. «Если что, мы тебя поддержим. На нас ты всегда можешь положиться». «Благодарю, дамы». Диана приложила ладонь к груди и чуть поклонилась, а потом жестом пригласила их пройти в комнату. Те переступили порог, оказавшись в полной темноте. Диана не стала включать свет. Зажгла одну из свечей на полке перед зеркалом. «Это оно?» — с благоговением произнесла Лолита. Впрочем, вопрос был риторическим. И так было понятно, что зеркало необычное. Диана заранее его активировала. И теперь зазеркалье наполняла плотная чернота, от которой буквально веяло безграничным пространством. Влада подошла, робко протянула руку и тут же ее отдернула. «Там что, ад?» «Нет, ад бы вы сразу ощутили, вам стало бы плохо». «Ад приходит с теми, кого вызываешь», — пояснила Диана. «Сегодня же я вызывать никого не собираюсь. А то, что вы видите, это абсолютная пустота. Там нет ни звуков, ни света, ни даже течения времени. Ни прошлого, ни будущего, ни добра, ни зла. Это ничто». Лолита поежилась, будто на нее холодом повеяло. «Я о пустоте слышала. Жутковато. Скорее тоскливо. А что касается настоящей жути...» Диана хлопнула в ладоши, решив, что этот спектакль пора заканчивать. Из-за прикрывающей стену портьеры выскользнули Сонечка и Лиля. Не теряя ни секунды, они ринулись к пожилым ведьмам. Сонечка ударила Владу ножом в живот, выдернула лезвие и ударила еще раз. Она била и била, шипя сквозь зубы. А Лиля накинула на шею Лолиты удавку, которую сделала из гитарной струны всего час назад. Струна вспорола плоть. Диана стояла, скрестив руки на груди. Ей нравилось это зрелище. Она считала происходящее вовсе не убийством, а справедливой казнью. Суки слишком взорвались и стали представлять угрозу всему, что она так долго создавала. Они точно черви, проникшие под кожу спелого яблока. Если их вовремя не уничтожать, то рано или поздно плод сгниет. Лиля приблизила лицо к затылку Лолиты и процедила. «Молилась ли ты на ночь, старая тварь?» И усилила напор. Удавка разрезала сухожилие и уперлась в шейные позвонки. Сонечка нанесла очередной удар, но Влада, получившая уже с десяток ран, нашла в себе силы заорать и броситься на убийцу. Она вцепилась зубами ей в ухо. Сонечка пронзительно завизжала, отпихнула ее и дала волю всей своей ярости. В свете свечи мелькало окровавленное лезвие, горели безумием глаза молодой ведьмы. Она била ножом Владу, даже когда та рухнула на пол и перестала подавать признаки жизни. «Хватит!» — рявкнула Диана, решив, что это уже перебор. Сонечка выпрямилась, выронила нож, коснулась пальцами окровавленного уха. «Ну и как я теперь с таким ухом буду блок вести, а?» Она пнула труп ногой. «Не могла, что ли, нормально сдохнуть, тварюга? Обязательно нужно было кусать?» А потом все напряглись. Они ощутили, как свежая сила вливается в их вены. Колдовская мощь, которая не может просто так раствориться в пространстве, а должна найти нового носителя. И нет лучшего сосуда, чем другая ведьма, потому что силе не нужно приживаться. Она просто дополняла то, что уже есть. В глазах женщин отражалось блаженство. Все трое чувствовали себя так, словно получили дозу допинга вперемешку с наркотиками, вызывающими эйфорию. Сонечка сделала размашистый жест рукой, будто решив разогнать царивший в комнате полумрак. Тут же загорелись все свечи. «Нифига себе! Вы видели?» Лиля усилием мысли заставила нож взлететь над полом, покрутиться в воздухе и врезаться в стену. «Вот это я понимаю!» — выдохнула она. «Знала бы, что так будет, давно бы этих мразин прикончила. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Диана тоже чувствовала, что теперь способна на большее. А еще Она знала, что таким способом получения новой силы нельзя злоупотреблять. Ведьмам запрещено убивать других ведьм. Это неписаный закон. Но если тебе покровительствует сам ад, то иногда можно. Хотя на свой страх и риск. Диана в этом смысле была оптимисткой. Впрочем, лично она ведь никого и не убивала. Ее руки чисты. Преступления совершили Сонечка и Лиля, которые плевать хотели на любые законы, если вообще про эти самые правила слышали. Настигнут ли их какие-то последствия? Время покажет, но не хотелось бы. Подруги как-никак. «А девчонки все-таки умницы», — подумала она. «Все сделали быстро. Если бы хоть немного замешкались, итог был бы другим». Влада и Лолита обладали мощной силой внушения. Могли подчинить себе любую ведьму в Ковине. И то, что сейчас случилось, доказывало, что иногда скорость, удавка и нож намного действенней колдовских способностей. Нужно только знать, когда и где их применить. «Представляете, что будет, когда мы завладеем темными сущностями?» Диане хотелось кричать от восторга. «Жду не дождусь», — ощерилась Сонечка, позабыв про прокушенное ухо. Тело Лолиты и Влады они отправили в Зазеркалье. Абсолютная пустота втянула в себя мертвецов с такой жадностью, словно ей отчаянно хотелось заполниться хоть чем-то, пусть даже такими ничтожными песчинками, как трупы двух ведьм. Те растворились в черноте, будто их никогда и не существовало. Диана бросила взгляд на ухо Сонечки, посмотрела на свои руки. «Так, теперь нам нужно привести себя в порядок, а потом избавимся от машин Влады и Лолиты. Остальные ведьмы все равно что-то заподозрят», — резонно заметила Лиля. «Да и пускай», — усмехнулась Диана. «Никто не посмеет предъявить нам претензии. И из Ковина никто не уйдет. К тому же Владу и Лолиту все терпеть не могли. Можно сказать, мы избавились от дерьма и сделали наше сообщество чище». Лиля и Сонечка спорить не стали. Они были убеждены, что Верховная Ведьма никогда не ошибается. Глава 11. Вечером в Красе уже и обсуждать перестали то, что случилось днем. Надзиратели закопали останки одержимого в поясе страха. Рабочие наспех подлатали курятник, решив основной ремонт перенести на завтра. Погибших кур повара использовали при приготовлении ужина. Ну а чего мясо пропадать? Казалось, что вовсе и не было никакого нападения на поселок. Жизнь шла своим чередом. Лишь Валентина беспокоилась. Она иногда выходила из своего дома и расхаживала по веранде с таким видом, словно пыталась решить какую-то сложную задачу, но у нее не получалось. Дабы снять напряжение, она даже выпила немного яблочной наливки, что позволяло себе не так уж и часто. «Слишком все просто», – бормотала она, прокручивая в голове то, что сегодня произошло. На ее долгом веку на поселение нападали сотни раз. Нечисть, одержимые, колдуны вроде циркача, психованные чародейки. Порой удавалось избежать жертв среди оборотней и людей. Но никогда еще победа не давалась настолько легко, как нынешним днем. В чем подвох? Неужели Иван прав, и те ведьмы, что послали сегодня в Красу Бесноватого, всего лишь дилетанты? Валентине очень хотелось в это верить. Вот только не получалось. Сомнения не давали покоя. Слишком все просто. Не только у хранительницы была душа не на месте. Агата тоже беспокоилась. А потому сразу после того, как Диана на парковке возле гостиницы распустила всех ведьм по домам, она села на свой мотоцикл и поехала обратно к поселению оборотней. Не могла просто сидеть и дожидаться непонятно чего. Ей необходимо было убедиться, что в Красе все нормально. Расположилась она на прежнем месте возле мертвого дуба. Послала Чижика вести наблюдение. В окнах домов теплился свет свечей. Два человека в белых халатах вынесли из здания с вывеской «Столовая» металлический бак и потащили его в сарай. Из избы на окраине доносился веселый гомон. Ничем не примечательная обыденность. Ничего такого, что могло бы вызвать тревогу. Все было спокойно. По крайней мере, пока. Впрочем, Агата не собиралась прекращать наблюдение. Решила остаться хотя бы до полуночи. Что может быть лучше, чем вечер в компании друзей? На улице моросил дождик, а Иван с Полиной и Марусей сидели в гримерной театра и слушали, как Остап рассказывал очередной анекдот. На стенах горели свечи в канделябрах, на столе стояли самовар, корзинка с печеньем, пиалы с вареньем. В кресле развалился Карл, даже в такой домашней обстановке, не расставшийся со своей шляпой-цилиндром, словно она приросла к его голове. Один из музыкантов тихонько бренчал на гитаре, сидя на диване. А рядышком дремал доктор Дубровский. В гримерной было тепло и уютно. И ничто не предвещало беды. В доме на окраине Красы собралось несколько надзирателей. Обычная ежевечерняя посиделка. Играли в карты, пили квас, травили байки. Обстановка была веселая. Возможно, в былые времена также после дневной службы собирались какие-нибудь опричники, чтобы немного расслабиться. Но вот один из оборотней ветеранов скривился, приложил ладонь ко лбу. «Мужики!» – прохрипел он. «Что-то со мной не так». В его глазах будто расплавленное золото блеснуло. Из груди вырвался рык. Оборотень вскочил, трансформируясь в зверя. Перевернул стол, а потом набросился на ближайшего собрата. Вонзил клыки ему в шею, вспорол когтями грудь. Остальные надзиратели тоже начали превращаться в волков, но не полностью и как-то неправильно, непропорционально. Лапы были разной величины, морды выглядели кривыми, шерсть торчала клочьями, из пасти текла серая пена. Это были уроды, словно бы выпущенные из вольеров дьявольского цирка. Они нападали друг на друга, бились яростно, попутно круша мебель. Оборотень-ветеран выпрыгнул в окно, выбив раму и изрезав лапы и морду стеклом. Другой надзиратель врезался в дверь, выбежал наружу и принялся раздирать свое брюхо когтями, при этом дергаясь так, словно его било током. Происходило то, что в Красе никто себе и представить не мог. Мистические существа теряли над собой контроль. Те, кто днем уничтожал одержимого, сейчас сходили с ума. Но в центре поселения пока все было спокойно. В гримерной театра присутствующие заскучали. Засиделись нынче. Даже Остапу надоело травить анекдоты. Да и самовар давно остыл. Сонные музыканты разбрелись по своим комнатам, а значит, пора и остальным расходиться. Пока Иван натягивал сапоги, Полина вышла из здания, решив дождаться мужа на улице. Едва она переступила порог и закрыла за собой дверь, как услышала какие-то хрипы, увидела в сумрачной моросе тень и желтые глаза. Оборотень? Превращаться в зверя в поселке разрешено лишь в крайней необходимости. Полина попятилась, не понимая, что происходит. Тень приближалась, становясь все более отчетливой. Вот в полумраке проявились перекошенная морда, кривые лапы. Кто-то заорал неподалеку, после чего раздался звериный рев. Хмурый, но спокойный дождливый вечер будто бы взбесился. Тут и там мелькали темные силуэты. Из-за угла больнички с выпученными глазами выскочил Санька, работяга. Увидев Полину, он выкрикнул: «Беги!» и бросился на перерез приближающемуся оборотню. Монстр мощным ударом лапы отшвырнул его. Санька впечатался в стену театра и рухнул на землю. Полина развернулась, рванула на себя дверь, но не успела ее открыть. Оборотень набросился, вонзил клыки в шею, тряхнул уродливой башкой, выдрав кусок мяса. Кто-то принялся отчаянно бить в колокол. В полумраке замелькали свечные фонари. А зверь, только что убивший Полину, задрал морду и издал протяжный вой. Окровавленная пена стекала из пасти ему на грудь. Шерсть на загривке стояла дыбом. Дверь театра распахнулась. Иван выскочил на улицу и словно бы забыл, как дышать. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять. Полина мертва. Мертва. Она лежала в грязи, с головой, повернутой под неестественным углом. Шея представляла из себя одну сплошную рану. За время, проведенное в красе, он насмотрелся на смерть во всех ее проявлениях и сейчас четко и ясно видел, что Полины больше нет. Жизнь ушла из нее. Он смотрел на любимую женщину, и ему казалось, что он видит сейчас нечто нереальное, то, чего не может быть ни при каких обстоятельствах. Не может быть. Не может быть. Не может. Это бред. Кошмарный сон. Но обмануть себя не получалось. Она все же мертва. А ее убийца вот он, рядом. Сумерки для Ивана вдруг окрасились в красное. Деревья, дома, земля. Все будто окровавилось. Ощущая, как лютая ярость наполняет сознание, он превратился в медведя, всего за пару секунд увеличившись в размерах, обретя мощь. Взревев, набросился на оборотня. Завязалась битва. Монстр располосовал когтями морду медведя, но тот как будто не замечал боли. Подмял под себя оборотня, ломая ему кости. Затем нанес удар лапой по груди, раскурочив грудь. Иван не задавался вопросами, почему надзиратель стал таким, зачем убил Полину. Сейчас было не до вопросов. Для него теперь существовала лишь злость, которая требовала крови. Убивший Полину оборотень уже не подавал признаков жизни, но медведь продолжал раздирать его, расшвыривая в разные стороны ошметки плоти и обломки костей. Где-то кричали люди, тревожно звенел колокол, раздавалось рычание, но для Ивана все звуки слились в единую какофонию, иглой, вонзающуюся в мозг. Из дождливой хмари выбежал медвежонок. Поднявшись на задние лапы, он взревел. Это подействовало на Ивана как пощечина. Он услышал в этом реве требование собраться и помочь. Тряхнул головой, приходя в себя. Обвел взглядом пространство. Своим зрением оборотня он разглядел все, что сейчас творилось в красе. И это нужно было остановить. Хотя хотелось остаться рядом с Полиной, чтобы оберегать ее, пускай даже мертвую. Обратившаяся в медвежонка Маруся нетерпеливо зарычала, явно призывая Ивана начать действовать. И он начал. Рванул к оборотню, который неподалеку пытался выломать дверь в один из домов. Кто именно это был? Иван не смог распознать. Что бы ни случилось с надзирателями, но это слишком их изуродовало, до неузнаваемости. И вели они себя как бешеные. Таких не вразумить, поможет лишь истребление. Словно бурый ураган, Иван налетел на чудовище. Он совершенно не думал о том, что, возможно, этот надзиратель был его приятелем. Для него перестали существовать мораль, жалость. Остались лишь чувства долга перед красой и злость. Мощным ударом лапы он сломал монстру хребет. Затем помчался к следующему уроду. С каждым порывистым выдохом из его пасти вырывался пар. В голове пульсировала единственная мысль – убивать, убивать, убивать. Вот и очередное чудовище. Оно не стало дожидаться, когда медведь набросится на него. Напало первым. Мелькали когти, в разные стороны летела шерсть. Нанося друг другу раны, оборотни единым ревущим клубком катались по земле и в какой-то момент врезались в сарай, разломав дощатую стену. Иван всей своей массой обрушился на монстра. Затем вдарил своей головой по его деформированной башке, свернув тому шею. «Кто следующий на очереди?» Раздался женский крик. Иван увидел, как один из уродов, выломав ставни, лез в окно дома, в котором проживали работницы столовой. Не теряя ни секунды, медведь рванул к дому. Не успел. Монстр уже проник внутрь. Пришлось сносить дверь. Ворвавшись в помещение, Иван поначалу не понял, что происходит. Где-то визжали женщины, горела занавеска, пространство наполнялось дымом. Чудовище крушило все подряд, билось о стены, попутно пытаясь когтями содрать с себя шкуру. Это было безумие в чистом виде. Медведь не стал мудрить с тактикой, а просто напал. Придавил урода к полу и наносил удары лапой до тех пор, пока морда и грудь чудовища не превратились в месиво из плоти и костей. Из-за печки доносился скулёж. Женщины прятались там. Иван не стал туда заглядывать, главное, что он успел их спасти. А впереди его ждало еще много работы. Медведь вывалился наружу. Возле больнички два монстра рвали друг друга на куски. Остервенело, тупо. Иван ринулся к ним. Валентина глядела на происходящее из окна своего дома. Никогда она еще не чувствовала себя настолько бессильной. В Красе всякое случалось, но чтобы оборотни сошли с ума, как вообще такое возможно? Впрочем, у нее начали появляться догадки. Дело было в проклятии, хотя и это ей казалось чем-то невероятным. Она видела сегодня днем тех ведьм, включая Диану. Но не могли они наслать такое проклятие. Для этого нужно было обладать исключительной мощью. Если бы у этих девиц была такая сила, она, Валентина, ее ощутила бы. Но нет, ничего не почувствовала. Кто-то ведьмам помог. По-другому и быть не могло. Возможно, этот кто-то даже не человек. Сжав кулаки, она смотрела на то, как в поселке беснуются оборотни. Это походило на полный крах. Теперь Краса останется без защиты. Поселок будет слишком уязвимым, и чертовы ведьмы смогут забрать темницу. А кто им помешает? Хотя... Иван. Он, кажется, не подвергся проклятию. Нападал на новоявленных уродов. Дрался яростно, но на бешеного вовсе не походил. И этому было объяснение. Он днем не участвовал в уничтожении одержимого, и через кровь бесноватого ему не передалась эта гадость. Да, такая напасть может передаться только через кровь. Вот только он сейчас убивал проклятых, и наверняка тоже уже заразился. Быть может, через несколько часов он станет таким же бешеным. Так что нужно думать, думать, думать. Возможно, есть какой-то выход. Валентина буквально умоляла искорку надежды не гаснуть. Двое уродов уже сильно друг друга покалечили, так что Ивану не составило труда с ними расправиться. Тяжело дыша, он осмотрелся. Из дома, в котором начинался пожар, выбежали женщины. Возле трупа Полины, нарушив все правила безопасности, орал Остап, а рядом рыдал Карл. Она была для них как сестра. Иван отвернулся, ощутив такую душевную боль, в сравнении с которой даже самые тяжелые раны кажутся пустяками. Но сейчас было не до тоски, не до страданий. Это подавляло волю, подбивало к тому, чтобы рухнуть на землю и выть. А Краса все еще находилась в опасности. Из барака выскочил один из работяг и с топором напал на оборотня, который и без того был ранен. Впрочем, сил ему хватило, чтобы наотмашь ударить смельчака. Работяга крутанулся на месте, словно решив исполнить странный танец, и упал в грязь с раскуроченным лицом. Иван мысленно выругался. Только лишних жертв сейчас и не хватало. Он стремительно преодолел десяток метров и добил оборотня. Снова осмотрелся. «А где Маруся?» Иван слишком хорошо ее знал и понимал, что при таких обстоятельствах она не станет прятаться. Храбрости ей не занимать. И глупости. «Да где же этот чертов медвежонок?» Два оборотня в припрыжку мчались к поясу страха. И это было совсем недопустимо. Если они сбегут и достигнут города, то устроят кровавую баню. Им в таком состоянии плевать и на боязнь электричества, и вообще на все. Обозначив цель, Иван ринулся предотвращать то, что еще способен был предотвратить. Ему сейчас больше нужна была скорость, а не мощь. А потому на ходу он обратился в волка. Агата с ужасом смотрела на то, что творилось в Красе. Воробей метался над поселением и не все мог разглядеть, но и того, что птичий взор выхватил в дождливых сумерках, вполне хватало, чтобы молодая ведьма осознала всю степень случившейся трагедии. Она, конечно, предполагала, что какая-то катастрофа произойдет, но одно дело предчувствовать, а другое – видеть всю эту хрень собственными глазами, точнее, глазами Чижика. Оборотни спятили, Головоломка сложилась. Диана своего добилась. «Что ж ты, сука, натворила?» Со злостью прошептала Агата, отчаянно желая смерти верховной ведьме. Ее одолевало чувство вины, хотя и понимала, что не могла ничего сделать, чтобы предотвратить весь этот кошмар. А еще ей не давал покоя тот же вопрос, что сейчас мучил Валентину. Как вообще Диана умудрилась все это сотворить? То, что случилось, походило на проклятие. Мощнейшее проклятие. Верховная ведьма даже близко не обладала такой силой. Агату бесило, что, проведя в Ковине целый год, она, как сейчас выяснилось, узнала о Диане слишком мало. До некоторых тайн не удалось докопаться. И вот он итог. Произошло нечто невероятное. Послышались хруст ломаемых веток, хриплое дыхание. В темноте вспыхнули желтые глаза. Агата попятилась, судорожно пытаясь сообразить, что делать. Монстр бежал прямо на нее. Мотоцикл. Нет, до него не успеть. К тому же его еще нужно завести, развернуться. Черт, еще не хватало сдохнуть так глупо. Драться с оборотнем бессмысленно. Бежать мигом догонит. Чудовище было совсем близко. Оно скалилось. Кривую морду будто бы слепил из глины какой-то безумный скульптор. Зубы походили на обломки костей. «Вот и все», — подумала Агата, все же надеясь, что сможет увернуться, когда тварь на нее прыгнет. И тварь прыгнула. Вот только уклоняться не пришлось, потому что монстра прямо в воздухе перехватил огромный волк. Он возник словно бы из ниоткуда, вылетел из мрака точно черный болид. Сбив чудовище, зверь принялся яростно его потрошить. Выгрызал ребра, вспарывал когтями шкуру. Ошарашенная Агата начала отступать к мотоциклу. Она поверить не могла, что все еще жива. У нее появился шанс сбежать, но резких движений делать опасалась. Хотя все в ней буквально вопило. «Скорее, скорее, скорее!» Волк покончил с чудовищем и повернул голову к Агате, грозно зарычал. Она подняла руки, словно сдаваясь. «Я не знала, что так все произойдет, Иван!» Ее голос предательски дрожал. «Клянусь, я не знала!» Волк начал приближаться. Его глаза сияли, как две желтых луны. Агата, поборов страх, сделала шаг ему навстречу. «Я понимаю, ты сейчас винишь всех ведьм в том, что случилось, но я не такая, как они. Все, что я тебе говорила, было правдой». Ей вдруг стало горько из-за того, что приходилось оправдываться. «Ну давай, убей меня, если тебе от этого станет легче!» Она развела руками. «Давай, сорви на мне свою злость! Ты никогда меня не слушал! Я предупреждала, а ты отмахивался! Ты сейчас видишь во мне чужачку, которая только и думает о своей выгоде!» Верхняя губа волка завибрировала, поползла вверх, обнажив клыки. Он выглядел так, словно внутри него сжимается стальная пружина, которая вот-вот достигнет предела. Агата сделала еще шаг вперед, удивляясь собственной смелости. «Давай, Иван, убей меня. Покажи, что ты ничем не отличаешься от Дианы». Из заросли ежевики выскочил медвежонок, встал между волком и Агатой и, утробно урча, принялся мотать головой, будто говоря: «Хватит!» Волк остановился, затем отступил, опустил морду к земле. Агата упала перед медвежонком на колени, притянула его к себе и крепко стиснула в объятиях. «Маруся, мне жаль, что так все случилось. Ты не представляешь, как мне жаль. Если бы я могла все это предотвратить, я бы это сделала. Обещаю, я убью Диану. Теперь у меня появился еще один повод, чтобы ее убить». Урчание медвежонка стало порывистым. Он как будто плакал. Прослезилась и Агата. «Обещаю. Обещаю, Маруся, обещаю!» Она поднялась, провела ладонью по лицу, резко выдохнула, подошла к мотоциклу, села, надела шлем, завела двигатель и поехала прочь. А в голове ее, как колокол, звучали собственные слова. «Обещаю, обещаю!» Иван насторожился, услышав в лесу какой-то шорох. Одного сбежавшего из красы урода он только что прикончил. Но оставался еще один. Что ж, охота продолжается. Бросив взгляд на Марусю, словно приказав ей оставаться здесь, волк рванул в лес. Что-то ему подсказывало, что скоро он опять увидит Агату. И ее снова придется спасать. Глава 12. Агата ощутила, что ее преследует. Кожей, всей своей сутью. А потом, бросив взгляд в зеркало заднего вида, поняла, что ощущения ее не обманули. За ней мчался монстр. Она уловила лишь темный силуэт и мельтешение желтых глаз. Чудовище будто бы прорывалось сквозь ночь и догоняло. Прибавив скорость, Агата выругалась. И 10 минут не прошло с тех пор, как она стояла на пороге смерти. И вот опять. Это уже слишком. Асфальт мокрый. К тому же ни черта не видно, что впереди. Свет фары с трудом пробивал дождливый мрак. При таких обстоятельствах как следует не разогнаться. Попытаешься и шею свернешь. Чудовище с каждой секундой становилось все ближе. Агата уже могла разглядеть искаженную безумием морду. Мотоцикл тряхнуло на выбоине. Его повело, но Агата смогла удержать управление. Затем ей пришлось сбросить скорость, потому что луч фары высветил поворот. Агата стиснула зубы до боли в деснах. Промчалась по самой обочине, с трудом вписавшись в границу дороги. Справилась. А чудовище нет. Разогнавшись, оно, движимое силой инерции, не смогло развернуться и вылетело в заросли придорожного бурьяна. Агата это видела в зеркало и едва удержалась от триумфального крика. Неужели опасность осталась позади? Да, черт возьми. Кто лучший гонщик? Она. Еще поворот. На этот раз вписаться получилось без труда. Агата с облегчением выдохнула, но в следующее мгновение снова напряглась, потому что справа опять мелькнула тень и желтые глаза. Монстр, срезав расстояние через лес, снова выскочил на дорогу. Он мчался, шумно хрипя, высунув черный язык, и, видимо, единственным его желанием было догнать девушку и растерзать. Так пираньи, учуявшие запах крови, преследуют жертву до конца. «Да что ж за ночь-то такая?» – мысленно закричала Агата, и все же решилась прибавить газу. Справа и слева мелькали темные силуэты деревьев. Струи дождя врезались в стекло шлема, ухудшая и без того паршивую видимость. А сзади чудовище хрипело, догоняло. Вот оно уже почти поравнялось с мотоциклом. Бегущая гора из мяса, шерсти и костей. Агата ушла влево, чуть добавила скорость, уже почти не сомневаясь, что это ее последняя поездка. Ведь вероятность упасть и сломать шею возрастала с каждой секундой. Пока ей везло, вот только надолго ли этого везения хватит? Но что это? Агата периферийным зрением заметила в зеркале заднего вида желтые отблески. Еще одно чудовище? Или... Иван? Снова? Да, это был волк. Здоровенный, нормальный, неуродливый. Злость – отличное топливо, но не вечное. Усталость давала о себе знать. Да и раны не слишком способствовали резвости. Однако Иван не собирался бросать преследование. Если получится спасти Агату, спасет. Хотя он от чего-то испытывал к ней ненависть. Понимал, что не прав, но поделать с собой ничего не мог. А помочь ей надо, ради Маруси. Та за нее заступилась, словно за подругу. И это было странно. По всему выходило, что Маруся Агату знала и скрывала это. Кто бы мог подумать, что у медвежонка есть свои тайны. Впрочем, сейчас есть проблемы поважнее. Волк рванул вперед, догнал монстра и атаковал. Оба покатились по мокрому асфальту, сдирая шкуры. А Агата умчалась вперед, растворившись в ночи. Лишь свет фары пару раз мелькнул, прежде чем тоже исчезнуть. Иван поднялся, встряхнулся и снова напал на чудовище. На то, чтобы превратиться в медведя, уже не хватало энергии. Они вонзали друг в друга зубы, пускали в ход когти. Сильный оказался монстр, видимо, из оборотней ветеранов. Даже обезумев, он использовал некое подобие тактики. Уклонялся, отскакивал. Ивану пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы продолжать сражаться. Ради красы, ради того, чтобы хоть немного исправить ситуацию. В какой-то момент в его сознании даже не появился, а вспыхнул образ мертвой жены. Вот она, лежит в грязи с ужасающей раной на шее. Та, кто уже никогда не промолвит ни слова. Та, кто больше никогда не улыбнется. Потому что она мертвая. Навсегда. Бесповоротно. И закипела ярость в крови. Мышцы стали точно стальные. В голове потемнело. И Иван будто бы потерялся во времени и пространстве. Когда пришел в себя, перед ним лежал растерзанный монстр. Победил. Вот только никакого торжества Иван не испытывал. Напротив, была только горечь. Он смотрелся в мертвое чудовище. И хоть и с трудом, но узнал в нем Георгия, оборотня ветерана. Хороший был надзиратель, исполнительный и к людям относился нормально, без высокомерия. Иван его уважал. А теперь убил точно бешеного пса. Уничтожил половину своих собратьев, а остальные загрызли друг друга. Какой тут может быть триумф? Охота закончена. Самая мерзкая охота в его жизни. Волк заскулил, затем задрожал, поднял морду к дождливому небу и принялся выть. Злость полностью уступила место лютой тоске. Иван выл, оплакивая Полину, оборотней, красу, себя. Ему хотелось умереть. Он чувствовал, то, что произошло с надзирателями, скоро случится и с ним. Сойдет с ума, станет бешеным. Стоит ли дожидаться такого исхода? Однозначно нет. Спятит и много бед натворит. И главное, его некому будет остановить. А значит, Иван не знал, как уйдет из жизни. Способов много, что-нибудь придумает. Но сначала вернется в красу и попрощается с Полиной. Медлить нельзя. Неизвестно, когда именно у него начнутся проблемы с головой. Возможно, времени у него осталось до конца ночи. В лучшем случае. Прекратив выть, он ухватил зубами труп оборотня и отволок его в бурьян. Нечего останкам на дороге валяться. По-хорошему, надо бы всех мертвецов похоронить, но кому это делать? Ну ничего, люди в красе похоронят хотя бы тех, кто погиб на территории поселка. А потом закопают и его. Что ж, такова судьба, черт бы ее побрал. Эту суку не выбирают. Она просто есть, и с этим ничего не поделать. Выбравшись обратно на бетонку, Иван побежал в поселение, которое ему теперь представлялось пустым, без Полины. Дождь омывал его раны. В пасти ощущался вкус крови. А Агата тем временем доехала до опушки. Кошмары нынешней ночи для нее закончились. Ее била дрожь, и этот мандраж униматься не собирался. Выжила. Неужели выжила? Молодой ведьме одновременно хотелось и рыдать, и смеяться. Нервы совсем истрепались. Давно Диане не снился сумеречный город. Но этой ночью он опять привиделся. Безликие многоэтажные дома с черными окнами. Улицы и подворотни, затянутые белесым туманом. Тусклые фонари, застывшие, будто умершие автомобили. Детские площадки с ржавыми качелями и горками. Скамейки с облупившейся краской. Чувствуя себя маленькой девочкой, Диана бежала по городу. Ей было тревожно, и она знала, что нужно спешить, потому что троллейбус может уехать без нее. Если не успеет, останется здесь навсегда. А тут нельзя оставаться. По улицам этого города бродит страшный человек. Он обязательно поймает ее и опять будет делать жуткие вещи. Сначала запрет ее в черной комнате, а потом станет мучить, бить током, вкалывать в вены яд. Нет, только не это. Нужно спешить, спешить. Ей казалось, что туман цепляется за нее, мешая бежать. Стены домов нависали точно исполинские надгробные плиты. Откуда-то доносился многоголосый шепот. Как-то лениво мигали фонари. На детской площадке скрипнули и начали раскачиваться качели. Словно на них сидел кто-то невидимый. Из переулка, хлопая крыльями, вылетели и растворились в белесой мгле темные птицы. Диана выбежала на проспект, по которому текла туманная река. Ее клубящиеся бесплотные струи то вздымались, то опадали. А вдалеке виднелся троллейбус, излучающий бледное свечение. Для Дианы он означал лишь одно – спасение. Вот только она чувствовала, что троллейбус сейчас тронется, наберет скорость и умчится вдаль. Нужно бежать. И она бежала, продираясь сквозь проклятый туман. Раздался звериный рык, причем настолько мощный, что само пространство содрогнулось. Призрачная мгла всколыхнулась, закружилась в смерчах. Диана едва не задохнулась от страха. Она всегда боялась жестокого человека, но это было что-то иное, нечто новое для сумеречного города. Зверь. Теперь здесь был еще и зверь. И кажется, она знала его имя. Нет, сейчас не вспомнит. Но ничего, нужно только сесть в троллейбус, и все страхи останутся позади. До него осталось совсем немного. Бежать, бежать, она успеет. Рога троллейбуса заискрились, и он тронулся с места. Диана закричала. «Стой! Стой! Забери меня!» Но водитель, кто бы он ни был, остался равнодушным к ее мольбам. Троллейбус ускорялся, увозя надежду. Диана застыла, услышав сзади вибрирующее на одной ноте рычание. Она обреченно оглянулась. В тумане проявлялась огромная тень, которая ширилась, будто бы набухала, принимая четкие очертания. Вот появились золотистые глаза, затем стала видна медвежья морда. Диана проснулась, села на кровати. Сердце колотилось, на лбу выступили бисеринки холодного пота. Опять этот сон. Хотя, теперь уже немного другой. На этот раз в нем был еще и зверь. И да, она знала его имя. Иван. Конечно, это был он. По ее расчетам, все оборотни в красе уже сошли с ума и перебили друг друга. И Ивану, если он еще жив, недолго осталось. Так откуда эта тревога? Диане было по-настоящему жутко, и она не могла определить причину. Все ведь шло по ее плану. Проклятие сработало. Краса осталась без защиты, но... Что еще за «но»? Почему сомнения мучили? Какого хрена в сон просочился зверь? Повинуясь какому-то порыву, Диана вскочила, залезла под кровать и свернулась калачиком, пытаясь унять дрожь. Она часто забиралась в детстве под кровать, пытаясь таким глупым образом спрятаться от своих страхов, спрятаться от циркача. Иногда брала с собой свою любимую глянцевую книгу, в которой были изображены полотна известных художников, и в свете крошечного фонарика рассматривала картинки. Особенно ей нравилась картина с троллейбусом. Сумеречный город, фонари, осенние деревья, безликие дома. Все это было нарисовано в серых тонах. И только троллейбус выглядел ярким, каким-то необычайно живым. Диана представляла, как садится в него, и он увозит ее в сказочный мир, где нет страхов, где нет отца и боли. Там высокие замки со шпилями, упирающимися в звездное небо. Там бродят чудесные животные, летают красивые птицы. Это волшебный мир, где осуществляются все желания. И сейчас Диана пыталась представить этот мир, но не получалось. Тревога была слишком сильна. Но почему, почему? Неужели проклятие сработало не так, как она рассчитывала? Неужели на Ивана оно не подействовало? Надо взять себя в руки. Нельзя накручивать себя глупыми и безосновательными предположениями. А сон – это всего лишь сон. Она и раньше бежала к троллейбусу и никогда не успевала. Зверь во сне? Это все нервы. Всего лишь нервы. Последние дни были слишком насыщенными, и вот итог. Переволновалась. А утром она примет контрастный душ, сделает макияж, наденет парик и предстанет перед Ковином свежей, сильной, уверенной в себе. Предстанет такой, какой и должна быть настоящая верховная ведьма. А то, что случилось сейчас, это просто небольшая слабость. С каждым такое случается. Главное, чтобы эту слабость никто не видел. Иван вернулся в Красу и сразу же ощутил траурную атмосферу, витавшую над поселением. Люди понуро оттаскивали трупы в большую избу, где находился ледник. Делали это с осторожностью, в респираторах и в резиновых перчатках, дабы не соприкасаться кожей с мертвыми, явно опасаясь подцепить ту же заразу, что сгубила надзирателей. Кто-то плакал, тихонько. К трагедиям тут давно все привыкли и в основном переживали их стойко. В обличии волка Иван брел по Красе. Люди глядели на него с сочувствием. И его это злило. Не желал он сочувствия, потому что считал, что заслуживал только презрения. Не уберег Полину. Не уберег тех, кто ему доверял. Не уберег поселение. Ведьмы победили. Теперь им остается лишь явиться сюда и беспрепятственно забрать темницу. В самом существовании Красы больше не будет никакого смысла. С этими мрачными мыслями он обратился в человека. Зашел в терем, надел чистую одежду. Теперь оставалось лишь попрощаться с Полиной. Когда снова вышел на улицу, к нему подбежал Остап. «Я решил стать оборотнем», — выпалил он. «Я уже сказал об этом Валентине, и она согласилась меня обратить». Иван знал, что в поселении Остап был самым непримиримым противником обращения. Как-то он сказал, что лучше сдохнет, чем станет зверем. Но все меняется. И принципы тоже. Надо лишь подвести человека к той черте, где злость и отчаяние коверкают приоритеты. Делают белое черным, а черное белым. Уж Иван-то об этом все знал, потому что сам когда-то стоял у этой черты, принимая самый сложный в своей жизни выбор. «Я делаю это ради Полины», — пояснил Остап. «Я глотки перегрызу тем ведьмам, из-за которых она погибла». Повинуясь какому-то порыву, Иван обнял друга, подумав, что тот от своего не отступится никогда. Надо будет преодолеть страх перед электричеством и действительно отомстит за Полину. Хоть кто-то это сделает. Остап очень упрямый. Ставит перед собой цели и, несмотря ни на что, старается ее достичь. При барине он пытался совершить столько побегов через пояс страха, что бывший хозяин Красы даже перестал его за это наказывать. А каким он станет оборотнем? Учитывая его рост, метр с кепкой, то очень уж мелким. Но ничего, иногда гнев и хитрость играют большее значение, чем размер. «Мы Полину пока не на ледник, а в храм отнесли», — печально сказал Остап. «Подумали, что ты захочешь ее увидеть». «Спасибо». Только и смог выдавить Иван, после чего побрел к храму. «Ведьмы поплатятся за то, что сделали!» — крикнул ему вслед Остап. «Клянусь, они за все заплатят!» Как бы Ивану хотелось самому разобраться с чертовым Ковином. Было бы у него хотя бы несколько дней в запасе, он бы сумел отомстить. Но не судьба. Все его планы, мечты остались в прошлом. Они умерли в тот миг, когда умерла любимая женщина. И смотреть в будущее больше не имело смысла. Возможно, Краса выкарабкается, а может быть и нет. Он этого не узнает. С поникшей головой Иван зашел в храм. Горели свечи в канделябрах. Их отблески играли на бревенчатых стенах, отражались в витражах на окнах. Полина, прикрытая белым саваном, лежала на постеленном на полу ковре. В углу сидела Маруся. Она всхлипывала, пряча лицо в ладонях. Иван расположился рядом с Полиной и подумал, что при таких обстоятельствах нужно что-то говорить, вспоминать, как был счастлив. Но сейчас все слова оказались ему пустыми. Хотелось просто молчать. В храм вошла Валентина. Она прошлась по помещению, погладила по голове Марусю. Затем заговорила. Краса сильно пострадала. 5 человек погибли, 7 раненых. А оборотни? Похоже, мертвы все, кроме вас двоих. Не уверена насчет сбежавших. Тех, кто сбежал, я тоже убил», — пояснил Иван, сглотнув подступивший к горлу комок. Валентина вздохнула. «Что ж, имеем то, что имеем. И сдавать нам нельзя. Раненых поместили в карантин, потому что они имели контакт с проклятыми. К утру выяснится, передалось ли им проклятие. На всякий случай их привязали к койкам. Несколько человек изъявили желание стать оборотнями. Так что в ближайшее время у меня будет уйма работы. Семен утром поедет за кандидатами, которые есть у нас в списках. Это значит еще плюс 6 или 7 потенциальных оборотней. Сейчас надо все делать быстро, иначе ведьмы нагрянут и просто-напросто заберут темницу». «Они и так заберут», — поморщился словно бы от боли Иван. «Создать оборотней так быстро не получится, а я, боюсь, мне недолго осталось. Красу некому будет защитить. Вы сказали, что это проклятие?» «Да, проклятие», — кивнула Валентина. «Причем очень мощное, передающееся через кровь. И те ведьмы, что мы видели, наложить такое проклятие просто не могли. Им помогают какие-то силы. Честно скажу, я этого не ожидала. Я вообще никогда ни с чем подобным не сталкивалась. А что касается защиты красы... Рано ты себя хоронишь, Иван. Да, ты наверняка тоже подхватил эту гадость, но... Возможно, есть способ снять проклятие. Большая Луна любит тебя, иначе ты не стал бы тем, кем стал. Если кто-то и может сейчас помочь, то только она. Я отправлю тебя в мир Большой Луны. И Марусю, на всякий случай, хотя она вроде бы с проклятыми не контактировала. Лучше подстраховаться». Иван посмотрел на Валентину с надеждой. Ему не хотелось жить без Полины, но хотелось за нее отомстить. «Вы уверены, что Луна поможет?» «Я ни в чем не уверена», — холодно отозвалась хранительница. «Более того, после всего случившегося я считаю себя полнейшей дурой. Мне мнилось, что я многое знаю, что я женщина мудрая. А оказалось, что я всего лишь глупая старуха, не способная просчитать последствия. Слишком привыкла к стандартным ситуациям, и вот итог. Краса на грани краха. Единственное, что у меня осталось, так это надежда. Ты спросил, поможет ли тебе Большая Луна? Так вот я на это надеюсь. Без уверенности. И ты надейся». «Мир Большой Луны?» — спросила Маруся. «Да, дорогая», — слабо улыбнулась Валентина. «Настала пора тебе его увидеть. И не бойся, там тебе нечего опасаться. Это мир, где появился первый оборотень». Иван коснулся холодной руки Полины. «Возможно ли, что смерть — это не конец пути? Может ли так случиться, что я еще встречусь с Полиной?» Валентина подошла и заглянула ему в глаза. «Смерть — это не конец. Я знаю это точно, Ваня. Иначе какой вообще смысл в жизни? Мелькнуть во времени и пространстве и погаснуть навсегда? Нет, такого быть не может. В этом совершенно нет логики. А что касается Полины, как я уже сказала, Большая Луна любит тебя. А для тех, кого она любит, может сделать даже то, что кажется невозможным. Ее пути неисповедимы». Иван сейчас больше всего на свете желал услышать именно эти слова. Они как спасательный круг, за который можно уцепиться. И он уцепился, точнее схватил их жадно и поместил в сознании на первое место. «Смерть — это не конец. Лучшие слова в мире. Волшебные». «Ну что, вы готовы?» — спросила Валентина, взглянув на Марусю и Ивана. «Тогда закройте глаза. Мир Большой Луны ждет вас».